Король-ворон. Давным-давно, на самом краю Рамьерского леса, в старом покосившемся домишке, жил странный человек. Странный, потому что кожа у него была зеленая, как трава, а на лбу красовался всего один глаз. Может быть, он был и не человек вовсе, спросите вы? Человек, хотя, прямо скажем, не очень-то симпатичный. Зато три его дочери были настоящими красавицами. Старшая была хороша, как ясный день, средняя еще красивее, а младшая, которой исполнилось всего-то 10 лет, прекраснее их обеих. Однажды зимним вечером этот зеленый человек настежь распахнул окно и залюбовался открывшимся видом. На темно-синем небе мерцали первые звезды, вдали над рекой клубился белый туман. И вдруг в полной тишине раздался шум огромных крыльев, и из темноты к окну метнулась черная, как уголь, тень. Это была птица, но такая огромная, что она заслонила собою всю стену. «Кар-кар-кар!» — прокричала она. «Я король воронов!» «Король воронов, зачем ты пожаловал ко мне в столь поздний час?» — спросил зеленый человек. «Кар-кар-кар, зеленый человек, я хочу взять в жены одну из твоих дочерей». «Король воронов, подожди меня здесь», — ответил зеленый человек и пошел к своим дочерям. «Послушайте, дочки», — сказал он, — «прилетел король воронов и сватается к одной из вас». «Отец», — сказала старшая, — «не могу я стать женой короля воронов». «Скоро год, как я обручена с сыном испанского короля. Он приезжал в Лектур в день святого Мартина покупать на ярмарке быков. Мой жених как раз вчера прислал весточку с одним из паломников, что скоро он приедет и увезет меня в свое королевство. Так что, отец, вы видите, что мое сердце и рука принадлежат другому». «Я тоже не могу выйти замуж за короля воронов», — промолвила средняя дочь. «Скоро год, как я обручена с сыном короля морских островов. Мой милый как раз вчера прислал мне весточку с одним матросом из Бордо, что он скоро приедет и увезет меня к себе. Вы сами видите, отец, что мое сердце и рука принадлежат другому». И тут зеленый человек взглянул на свою младшую дочь, и сердце его сжалось от горя. «Будь я проклят навеки, как те, что умирают без покаяния», — подумал он, — «если отдам это дитя в жены королю воронов». И, ничего не сказав своей меньшей дочери, вернулся к королю воронов, который ждал его у окна. «Король воронов, ни одна из моих дочерей не хочет выходить замуж за тебя», — сказал зеленый человек. Услышав такой ответ, король воронов пришел в ярость, со всей силы ударил клювом несчастного посередине лба, как раз в его единственный глаз, схватил глаз и скрылся в тумане. Зеленый человек завопил не своим голосом, будто бес в него вселился. На крик прибежали все дочери. «Отец, что с вами? Кто вам выколол глаз? Неужели вы ослепли?» — наперебой стали спрашивать они. «Его унес король воронов за то, что вы все отказались выйти за него замуж». «Отец», — молвила младшая дочь, — «но я ведь не отказывалась выйти замуж за короля воронов». «Хорошо, будь по-твоему», — вздохнул отец. «А теперь, доченька, помоги мне дойти до кровати и оставь меня одного, пока я сам тебя не позову». Третья дочь сделала все, как приказал ее отец. Целый день он не выходил из своей комнаты, а к вечеру позвал ее и сказал: «Отведи меня, дочка, в ту комнату, где я сидел вчера. Распахни окно и уходи». Младшая дочь усадила отца у открытого окна и ушла к себе. А зеленый человек стал ждать ночного гостя. Все было как вчера. На темно-синем небе мерцали первые звезды, вдали над рекой клубился белый туман, но только зеленый человек теперь не мог этого увидеть. Вдруг в полной тишине раздался знакомый шум крыльев, и огромная черная, как уголь, птица села на подоконник. «Кар-кар-кар!» — прокричала она. «Я король воронов!» «Король воронов, зачем ты снова пожаловал ко мне в столь поздний час?» «Кар-кар-кар, зеленый человек, я хочу взять в жены одну из твоих дочерей!» «Король воронов, ты получишь мою младшую дочь», — ответил зеленый человек. Тогда король воронов вернул глаз зеленому человеку и прокаркал. «Кар-кар-кар! Скажи моей невесте, чтобы она ждала меня завтра на заре в белом платье и венце!» Ничего не ответил зеленый человек. А на заре небо почернело от воронов, которые слетелись на свадьбу своего короля. Они принесли на своих крыльях алтарь и поставили его прямо перед хижиной зеленого человека. Запылали свечи. Словно из-под земли появился священник в полном облачении и с ним служка. Теперь все было готово к венчанию. У алтаря гордо стоял жених, король воронов, с ног до головы укутанный в белое, как снег, покрывало, так что его почти не было видно, и ждал свою суженую. Вот появилась невеста, и священник тут же обвенчал молодых. После венчания он и служка исчезли так же внезапно, как и появились, а король воронов все скрывался под белым, как снег, покрывалом. «Кар-кар-кар! Отведите мою жену к отцу!» — прокричал он. Новобрачную проводили в родной дом, и только тогда король воронов сбросил свое белое, как снег, покрывало. «Кар-кар-кар! Послушай меня, зеленый человек, пусть дочь останется у тебя до полудня, а в полдень прилетят вороны и унесут ее в мое царство». С этими словами король воронов поднялся ввысь и полетел на север. В полдень юная жена ворона стояла на пороге отцовского дома. «Прощай, отец мой, прощайте, сестры. Я покидаю родную страну и отчий дом. Меня унесут на чужбину, и я не вернусь никогда, никогда!» В этот миг с небес спустились вороны, подняли свою королеву и понесли ее на крыльях в царство холода и льда, где нет солнца, деревьев и травы. До заката они пролетели 3000 миль и опустили на землю свою королеву прямо перед главными воротами замка. «Спасибо вам, вороны», — сказала она своим подданным. «Я не забуду вашей верной службы. А теперь поужинайте и ложитесь спать. Вам надо отдохнуть». Вороны улетели, а королева вошла в свой новый дом. Замок короля воронов был в 7 раз больше, чем церковь святого Жерве в Лектуре. Повсюду горели свечи. В каминах пылал огонь, такой жаркий, как в печах, где обжигают кирпич. Но нигде не было видно ни души. Королева долго бродила по замку в одиночестве и, наконец, оказалась в просторном зале. В самом центре его был накрыт роскошный стол, каких только угощений там не было. Но вот прибор был только один — для новой королевы. Она села за праздничный стол, но так и не притронулась к кушаньям. Она все думала о своем бедном отце и сестрах. Час просидела она в тоске за свадебным столом, а потом отправилась спать. Легла в постель, задернула золотой полог, но так и не смогла заснуть. Все смотрела на пляшущие огоньки свечей. Часы пробили полночь, и тут в коридоре послышался шум крыльев. Это король воронов прилетел домой ночевать. Он остановился за дверью спальни и прокричал: «Кар-кар-кар, жена, потуши свет!» Королева задула свечи, и в темноте в спальню вошел король. кар-кар-кар. Слушай, жена моя, и запоминай каждое мое слово. Мы здесь ветер на слов не бросаем. Когда-то я был королем над людьми. Теперь я король над воронами. Злой колдун обратил в черных птиц весь мой народ и меня. Но злым чарам скоро настанет конец, и ты поможешь в этом. Я надеюсь, что ты исполнишь данное мне обещание. Сегодня нас обвенчали, но ты еще ребенок. Тебе только 10 лет, и ты не можешь стать мне настоящей женой. Нам надо ждать еще 7 лет, когда ты достигнешь совершеннолетия. Я буду прилетать к тебе каждый день, но пока тебе не исполнится 17 лет, все это время даже не пытайся увидеть меня. Если ты ослушаешься, то накличешь великую беду на себя, на меня и на мой народ. «Король, я исполню вашу волю», — пообещала девочка и услышала, как в темноте король воронов снял свои крылья, подошел к кровати и лег, а рядом положил свой меч. Король проснулся до зари. В полной темноте снова облачился в свое мрачное оперение, надел крылья, взял свой меч и улетел, не сказав ни слова. С той поры это повторялось каждый день. Вечером заколдованный король превращался в человека, а утром снова становился птицей. Его жена так ни разу и не видела его истинного лица, но прониклась к мужу уважением за его силу и смелость. Но в один прекрасный день ей надоела такая жизнь. Она затосковала, ведь ей не с кем было даже поговорить. Единственным развлечением добровольной пленницы замка стали прогулки по его заснеженным окрестностям. Но там, среди льда и снега, бедняжка так и не встретила ни одной живой души. Однажды королева забрела далеко от замка и вдруг увидела на горизонте высокую, до самого неба, гору. И вот что странно, на ней совершенно не было снега. Королева поспешила к этой необычной горе. 7 часов она шла вперед и не спускала глаз с ее вершины, чтобы не сбиться с пути. И вот, наконец, остановилась у ее подножия. Перед королевой сверкал полноводный горный ручей, а на другом его берегу стояла старая и сморщенная, как выжатое полотенце, прачка. Она отжимала красными руками белье, которое было чернее сажи, и напевала себе под нос. «Фея, фея, стирки твоей все еще нет конца. Долгожданная дева-жена все еще не пришла». «Здравствуйте, прачка», — сказала королева. «Давайте я помогу вам выстирать белье. Оно черное, как сажа». «Спасибо, дитя мое», — сказала старуха, и протянула ей корзину с бельем. Но только девушка окунула его в воду, как все белье вмиг стало белее молока, а старая прачка запела: «Фея, фея, стирки конец, дева-жена пришла». Потом она сказала юной королеве: «Я давно жду тебя у этого ручья. Наконец-то ты появилась и раз и навсегда избавила меня от моей непосильной работы. Спасибо тебе! Но вот твоим страданием, бедная моя, еще не конец. Муж дал тебе добрый совет, но советы ни к чему не ведут. Что суждено, то и сбудется. А теперь ступай домой и не возвращайся сюда до тех пор, пока однажды не наступит день, когда ты будешь сильно нуждаться в помощи». Королева попрощалась с прачкой и вернулась домой. И снова жизнь ее потекла день за днем без радости и горестей, в полном одиночестве. Так прошло 7 лет, и остался всего 1 день до срока, назначенного ей мужем-вороном. Королева устала ждать и однажды подумала: «Я ждала целых 7 лет. днем раньше или днем позже я все равно увижу своего мужа. Почему бы не сегодня? Решено. Сегодня же ночью я, наконец, узнаю, каков собой мой супруг. И вот наступил вечер. Королева потушила все свечи в спальне, кроме одной, и так искусно спрятала ее, что в комнате было темно, и муж ничего не заподозрил. Как только часы пробили полночь, король-ворон, как всегда, вернулся домой, снял свои крылья и, положив в постель рядом с собою меч, заснул. Тогда королева приподнялась, взяла свечу из потайного места и поднесла к лицу спящего мужа. О чудо! Рядом спал не ворон, а прекрасный юноша. «Боже, как хорош мой супруг!» — прошептала она и еще ближе поднесла свечу, чтобы лучше рассмотреть его. Вдруг капля расплавленного воска сорвалась со свечи и обожгла короля. Он тут же открыл глаза. «Жена, что ты наделала?» — воскликнул он. «Ты навлекла великую беду на меня, на себя, на мой народ. Завтра нашему испытанию должен был наступить конец. Я стал бы тебе настоящим мужем, а теперь исполнится колдовское проклятие. Злой колдун, который все эти годы держит меня в своей власти, сможет поступить со мной, как захочет. Но что теперь говорить? Слезами горю не поможешь. Я прощаю тебе зло, которое ты невольно причинила мне. Только прошу, уходи поскорее из этого замка. Скоро здесь свершится то, чего тебе не следует видеть. Ступай, и да будет с тобой милосердие Божие, где бы ты ни была». Королева вышла из замка, заливаясь горькими слезами. Не видела она, как прилетел в замок злой колдун, сковал ее суженного железной цепью весом в 40 пудов и унес сквозь тучи на вершину неприступного утеса посреди бушующего моря и приковал его высоко на скале, да так крепко, что даже силач не разорвал бы эту цепь. Посмотрел коварный чародей на свою работу и как свистнул. И тотчас на его свист прибежали 2 волка, каждый величиной с буйвола. Один был чернее сажи, а другой белее снега. Белому волку колдун приказал сторожить пленника днем, а черному — ночью. «Волки мои, зорко стерегите короля воронов, глаз с него не спускайте», — приказал злодей и исчез. А бедная королева все шла и шла по свету, куда глаза глядят, и так горько плакала, что пути не видела. И вот однажды огляделась она по сторонам и видит, что дошла она как раз до вершины высокой горы. Здесь по-прежнему не было снега, а прачка ждала ее в своей хижине у окна. «Бедная ты моя!» — вздохнула старуха. «Чему быть, того не миновать. Вот и пришло горе, как я тебе и предсказывала. Но ты помогла мне, и я хочу отплатить тебе добром за добро. Я подскажу тебе, где отыскать твоего мужа, а дальше все будет зависеть от тебя. Надень эту пару железных башмаков, возьми вот эту котомку, в которой не заканчивается хлеб, кувшин из пустой тыквы, в котором никогда не заканчивается питье, и этот золотой нож. Он тебе пригодится, чтобы нарезать голубую траву. Ту траву, что поет ночью и днем и сокрушает железо. Ступай, дочка, с Богом. И помни, как только твои железные башмаки лопнут, для короля воронов пробьет час освобождения». «Спасибо, прачка», — сказала королева и отправилась в дальнюю дорогу. Через 3 дня пришла она в такую удивительную страну, где не было ни ночи, ни луны на небе, и всегда сияло солнце. Целый год провела она в солнечной стране. Когда ей хотелось есть, в котомке всегда находился хлеб, а кувшин из тыквы утолял ее жажду. Земля стала постелью для странствующей королевы. Нелегко пришлось ей одной, но вот настал день, когда она разыскала в этой стране волшебную траву, голубую от верхушки до корня. Но едва бедная скиталица достала свой золотой нож, как голубая трава зашелестела и молвила человеческим голосом: «Королева, не режь меня своим золотым ножом. Я голубая трава, но я не та трава, что поет ночью и днем, не та трава, что сокрушает железо». Вздохнула королева, спрятала золотой нож и отправилась дальше. Через 3 дня она пришла в другую удивительную страну. Там всегда была ночь, светила луна, а солнце никогда не показывалось на небе. Целый год королева странствовала в этой стране. Когда ей хотелось есть, в котомке всегда находился хлеб, а кувшин из тыквы утолял ее жажду. И вот настал тот день, когда королева разыскала в этой стране волшебную траву, голубую от верхушки до корня. Трава покачивалась на ветру и пела: «Я голубая трава и пою ночью и днем». Скиталица тотчас достала золотой нож. «Королева», — молвила голубая трава, — «не режь меня своим золотым ножом. Я голубая трава, пою ночью и днем, но я не та трава, что крушит железо». Королева снова спрятала золотой нож и отправилась дальше. Через 3 дня она пришла в страну, где не светит ни солнце, ни луна, и всегда царит непроглядная тьма. Когда королеве хотелось есть, в котомке всегда находился хлеб, а в кувшине из тыквы — вода. И вот настал день, когда она разыскала в этой стране волшебную траву, голубую от верхушки до корня. Трава раскачивалась на ветру и пела: «Я голубая трава, та, что поет ночью и днем, та, что крушит железо». Королева достала свой золотой нож и на ощупь в темноте пошла на голос поющей травы. Но едва девушка сделала несколько шагов, как железные башмаки лопнули, и ее босые ноги ступили на волшебную траву. Королева срезала ее золотым ножом, а та все продолжала петь: «Я голубая трава, трава, что поет ночью и днем, трава, что сокрушает железо». Королева срезала пучок голубой травы и побрела дальше во мраке ночи, босиком среди колючего терновника. Шла она долго, очень долго, и вот вдали забрезжил рассвет. Ночь кончилась, взошло солнце. Королева очутилась на пустынном берегу. Перед нею простиралось бескрайнее море. Неподалеку она заметила лодку. Девушка столкнула ее в воду и пустилась в открытое море. 7 дней и 7 ночей бросала странницу по волнам, и вот на утро 8-го дня ее лодка причалила к острову, где король воронов был прикован на вершине высокой скалы. Не успела королева сойти на берег, как громадный белый волк бросился на нее, раскрыв страшную пасть. Королева тотчас выхватила свой золотой нож и помахала пучком травы, которая не переставала петь: «Я голубая трава, та, что поет ночью и днем, та, что крушит железо. Я голубая трава, та, что поет ночью и днем, та, что крушит железо». Услышав этот напев, волк опустился на лапы и крепко уснул. Тогда королева вонзила в бок спящему хищнику золотой нож и заколола чудовище. А затем коснулась поющей травой цепи весом в 40 пудов, в которой был прикован король воронов, и цепь тотчас распалась. И в тот же миг чудесная трава навсегда увяла и перестала петь. А король воронов расправил крылья и прокричал: «Кар-кар-кар! Спасибо тебе, жена!» А потом громко каркнул на все четыре стороны: «Кар-кар-кар!» И со всех четырех концов света потянулись к нему стаи воронов. Но едва они подлетали к своему королю, как черные птицы снова становились людьми. Когда вокруг не осталось ни одного ворона, король последним из всех сбросил черные крылья и сказал: «Мои верные подданные, колдовские чары пали, и страдания наши окончились. Посмотрите вдаль. Это король, мой верный друг, едет за нами с 7000 кораблей. Через месяц все мы будем в родной стране». Так окончилась сказка о короле вороне, человеке зеленом, как трава, и его прекрасной и отважной дочери.